Со двора особняка ему видно было одно окно в боковой стене его дома, и в нем вырисовывалась худенькая женская фигурка. Там стояла его жена, за запотевшим стеклом смутно виднелось бледное лицо. Вероятно, она с обычным своим видом побитой собачонки смотрела, как ломятся в дверь лавки, принадлежащей ее мужу. Под окном находился амбар, и на крышу его можно было взобраться из деревенского сада, вскарабкавшись по деревянной решетке трильяжа, прикрывавшего глухой забор. Затем проползти на четвереньках по черепичной крыше амбара до окна и влезть в него. Теперь Мегра одолевала одна неотвязная мысль пробраться таким путем в дом. Как он раскаивался, что бросил свою лавку на произвол судьбы. Может быть, он еще успеет забаррикадировать дверь лавки шкафами, комодом, столами. Да он даже придумывал другие героические способы защиты. Лить сверху на грабителей кипящее масло и пылающий керосин. Но страстная любовь к своему имуществу боролась в его душе с мутахом, и преодолеть трусость было трудно. И вдруг, вздрогнув от особенно громкого удара топора, он решился. Алчность взяла верх, они с женой телом своим прикроют мешки, но не выпустят из лавки ни одной буханки хлеба. И вот он полез. Но тотчас раздался вой: «Смотрите, смотрите, кот на крыше! Ловите кота, ловите!» Осаждавшие заметили Мегра на крыше амбара. Лихорадочное возбуждение придало грузному лавочнику ловкость. Он проворно взобрался по трильяжу, безжалостно переломав деревянные планки, потом распластался на черепичной крыше и пополз, пытаясь добраться до окна. Но крыша была с крутым скатом. Толстый живот мешал лавочнику, цепляясь за черепицы. Он сорвал себе ногти. И все же он дополз бы до конька крыши, если б его не стало бить дрожь от страха, что в него будут швырять камни. Толпа, которую он потерял из виду, кричала внизу: «Ловите кота, ловите! Свернуть ему шею!» И сразу его руки потеряли точку опоры. Мегра сорвался, как шар, покатился вниз, подпрыгнул на водосточной трубе, упал на грень стены, отделявшей его дом от директорского, и так неудачно, что покатился в сторону улицы, полетел на мостовую и раскроил себе череп о каменную тумбу. Из головы брызнул мозг, Мегра был мертв. Вверху бледным затуманенным пятном вырисовывалось в окне лицо его жены. Она прямо смотрела вниз. Сперва все были шеломны. Топор Луиз, Маэль, Ивак, дальние, позабыв о лавке, смотрели на стену, по которой медленно стекала струйка крови. Смолкли крики. На улице, окутанной сумраком, вдруг настала мертвая тишина. Но тотчас толпа опять завыла, сбежались женщины, опьяненные пролившейся кровью. Так значит, Бог правду видит, послал под лицу смерть. Кончено, кончено! Они окружили еще теплый труп, они хохотали, выкрикивали ругательства и насмешки, называли свинячьей башкой его разбитую голову и осыпали мертвеца бранью, изливая накопившиеся жестокие обиды за свою горькую голодную жизнь. «Я тебе должна 60 франков! Вот теперь и получай должок, вор проклятый!» — в выступлении кричала Маэ. «Больше не будешь выгонять меня из лавки! Постой, постой! Надо тебя угостить, чтобы ты еще больше растолстел!» Она обеими руками поскребла землю и, набрав две пригоршни грязи, затолкала ее в рот мертвецу. «На, ешь, проклятый, ты нас жрал, а теперь землю жри!» Оскорбления сыпались градом, а мертвец лежал, не двигая глаз, в беспредельнеющее небо. Земля, забившая ему рот, была отплатой, ведь он отказывал в хлебе голодным. кроме земли, ему больше ничего есть не придется.